Глава 14. Проклятие. Тащиться по солнцепеку с грузом барахла и дозируя каждый глоток прогорклой, воняющей кожей воды из бурдючка, было совсем не весело. А идти таким образом оставалось еще не меньше недели. Иротук оказался довольно крупным царством. Сука, Виксай. Нет, правильно его Мордуй не любит. Хоть Мордуй и сам изрядная сука, но Виксай – сука редкостная. Ведь вроде бы и удивляться нечему, особенно мне, пожившему в моем мире и знающему про существование всех несправедливых и гнусных пакостей на свете. Но Виксай – конкретная сука. И я буду не я, если не отомщу уроду страшной мстей. Надо только добраться до Улота, а уж дальше я развернусь на полную. А пока идти. Да, окончание боя не было похоже на окончание спортивных матчей. Хотя, кто знает, я особым спортсменом не был. Но, тем не менее, мне всегда казалось, что в раздевалке победителей должна царить радость и восторг. Увы, в нашей раздевалке царили лишь тревоги и опасения. К нам никто не подошел. Это бы и ладно. Но до самого вечера никто не принес к нашему домишке ни плошки каши, ни кувшина пива. А так не поступали даже с пленными. Посовещавшись ночью, мы приняли решение утром валить отсюда побыстрее. Проблема была лишь в том, что Лганки был очень плох. На его теле было не меньше 4 серьезных порезов и еще с десяток царапин, которые, я уверен, в моем мире потребовали бы хирургического вмешательства и серьезного врачебного ухода. Тут же мы обошлись котелком кипяченой воды, бронзовой иглой, нитками, тряпками и горькой травкой. Я с самого начала требовал, чтобы он сел на верблюда и ехал бы на нем. Но эта дубина уперся и вышел из поселка на своих ногах, гордо взирая на окружающих. Лишь когда поселок скрылся из глаз, он перестал кабениться и проквакал что-то верблюду, уговорив его улечься. Неловко вскарабкался на это чудовище, а потом чуть не слетел с него, когда верблюд поднялся. Оказалось, что он это делает весьма неравномерно, вскидывая зад. Так что с непривычки можно отправиться в полет. Вот только не знаю, был ли нанесен удар гордости Лганхи, когда Мсой коротко поведал нам, что нас преследует отряд воинов Иротуга. А следовательно, они видят, что грозный победитель их чемпиона едва держится на ногах. Впрочем, легко понять, что нам было не до гордости Лганхи. С одной стороны, и Мсой, и Артай уверяли, что даже такая скотина, как Виксай, не смелится нарушить законы гостеприимства и напасть на гостей. А с другой стороны, Виксай лишился не только брата, но и своего самого мощного аргумента в разборках с соседями. Теперь, узнав, что Анаксая больше нет, очень многие соседи захотят поквитаться с ним за прошлые грешки. А нехорошие предчувствия ввиду таких перспектив могут заставить забыть о правилах приличия даже более благоразумного человека, чем Виксай. В полдень мы подошли к колодцу. Мсой сказал, что тут всегда устраивается передохнуть, поскольку до следующего колодца топать до самого вечера. В колодце плавали трупы овцы-коз. Судя по виду, их бросили туда еще ночью. Так-так, а вот и делегация по встрече. Десяток вояк и при них еще десятка-полтора ополченцев, а нас меньше двух десятков. А воинов так и вообще всего шестеро, плюс старик Артай да две девчонки. Не самые лучшие расклады, учитывая, что где-то за спиной у нас еще как минимум десятка три вояк пасутся. И Лганхи раненый. В битву он, конечно, полезет, но что толку? Так что, похоже, опять пришло время варяг петь. Наверх вы, товарищи, все по местам, в руках протазан сжимая. Хотя нет, погожу, чуточку рановато. Что это за делегация? От отряда, что заступил нам дорогу, отделилось трое человек. Переговорщики, как я понял, прошли так сотню шажков и остановились нас поджидать. Ну, мы тоже вышли. Артай, Мсой и я. Надежда была на Артая. Может, он опять сумеет их заговорить. Но надежда весьма хилая. Царь царей Виксай послал нас сопроводить вас до границы своего царства, заявил нагломурдый ублюдок, возглавлявший делегацию. Я его рожу помню, на перу недалеко от Виксая сидел и все время что-то ему на ушко подхрюкивал. Вы можете идти по этой дороге, и мы вас не тронем. Но если вы и это чудовище... Судя по кивку, чудовищем он называет либо верблюда, либо сидящего на нем Лганхи. Свернете в сторону, мы будем считать вас врагами. потому как такие вот чудовища уже нападали на нашу землю. Ну да, придумали отмазку. Типа чудовища они боятся. Суки клёпаные. Сами заварили кашу с этим поединком, а когда каша поперек горла встала, решили на нас отыграться. «Колодец опоганен!» – спокойным тоном говорит Артай, словно бы не подозревая, кто именно опоганил колодец. «Если Вератуги знают, что такое гостеприимство, вы принесете нам воды». «Нет у нас воды!» – злобно буркнул нагломордый ублюдок. «Тогда мы всем расскажем, чего стоит гостеприимство Вератуги. Имя Виксая будет опозорено в веках». «Говорите, мы этого не боимся». «Ну, еще бы, они боялись. Если все встречные колодцы также будут отравлены, до Улота мы просто не дойдем. Суки». «А что это за взглядики время от времени пробегают по моей тушке?» «Ба, да это старина Накай, собственной персоной. Похоже, командовать десятком представлен. Ну, кого же еще на такое свинское дело послать, кроме этой гниды? Рад, небось, отыграться за шутки с носом. Жалко, что я тогда с тобой так по-доброму обошелся. Надо было тебя до кондрашки довести. Надо было тебе нос, как тому слоненку, в хобот вытянуть. Надо было тебе третью ягодицу вылепить, поперек двух первых, член на лоб переставить, чтобы мошонка обзор закрывала. Надо было тебе, гнида... Хм, а чего это он так вздрагивает? Или это от злобы и жажды взгляд у меня стал особенно выразительным, и он прочитал все то, что я хотел бы с ним сделать? А ведь если присмотреться, то его глазенки, которыми он время от времени невольно утыкается в меня, не столько злорадные, сколько испуганные. Так-так, а это уже интересно. Накай стоял крайним в делегации, и я, повернувшись бочком, так чтобы только он мог видеть, что я делаю, неторопливо залез в кисет и достал фигурку. Да-да, ту самую фигурку, с помощью которой я малость поучил его вежливости. А теперь мы ее... Хоп! Не надо вздрагивать, старина Накай. Пока не надо. Это была лишь милая шутка, обычная среди друзей. Не свернул я еще шею твоему образу. Пока не свернул. А вот глянь-ка, куда я пальчиком показываю. Да-да, это называется бурдюк. Надеюсь, мы друг друга поняли? Артай некоторое время еще поругался с нагломордым ублюдком, но, естественно, безрезультатно. Артай даже апеллировал к родству Асакат с царем царей Улота, но в ответ лишь получил предложение передать девчонку на попечение Виксая. Ага, сейчас. Потом переговорщики разошлись по своим отрядам. Мсой был категоричен, нечего сидеть, надо идти. Чем быстрее мы покинем пределы Иратуга, тем меньше будем мучиться от жажды. Так что мы пошли. Правда, я отозвал Мсоя в сторону и намекнул на то, чтобы он и несколько его наиболее глазастых ребят внимательно глядели по сторонам. Вдруг случится такое чудо, и где-нибудь на обочине обнаружится бурдючок с водой. Мсой посмотрел на меня как... ну, короче, соответственно моему имени, но пообещал сделать. И... узрите, маловеры, чудо-таки свершилось. Не прошли мы и пару тысяч шагов, как на обочине внезапно обнаружился бурдючок с водой, старательно запиханный под кустик. Увы, не особо большой, литров так на 15. 15 литров на почти два десятка человек. Надеюсь, до вечера получится продержаться. Только вот не надо этих ликующих криков, а особенно не надо смотреть на меня, как на волшебника. «Не надо смотреть», — я сказал. «Бестолку. Все равно смотрят». «Да нет, не наколдовал я воду. Слишком опасное это колдовство, сам должен понимать. Дело-то куда проще. Помните эту штуку?» Дело было поздним вечером. Воды вроде хватило. Тяжестей не прибавилось. Но идти было куда тяжелее, чем обычно. Ощущение опасности и неопределенности давило сильнее любого тюка. Есть вяленое мясо я запретил на правах главного санитарного врача. От него слишком хотелось пить, так что наскоро сварили кашу на остатках воды из бурдюка. Благо, порыскав в окрестностях очередного изгаженного колодца, нашли второй. Отправив основной состав спать, набираясь сил, мы трое опять уселись думать думу о том, как жить дальше. Лганхи тоже пришел на совет, но мгновенно вырубился. Словно бы это не он ехал на верблюде, а верблюд на нем. Ох, что-то не нравится мне его вид. «Так ты заколдовал Накая!» — Первым догадался Артай, едва завидев в моих руках глиняную статуэтку. «И теперь он будет оставлять нам воду?» «Ох, какие же вы все-таки милые и добросердечные тут люди! Им проще поверить в колдовство, чем в подлый шантаж!» Вот только что мне ответить, глядя в простодушные глаза Артая, считающего самого себя прожженной сволочью. Я ведь пока и сам толком не придумал, что будет дальше, руководствуясь больше злобой, чем разумом. Но в одном я теперь твердо уверен – Накай сломался. Сломался еще тогда, когда, упав на колени, начал просить у меня прощения. Так что крутить им теперь я могу так же свободно, как и комкать и увечить его глиняное изображение. Только ведь и глина имеет свои пределы гибкости, и если сильно перекрутить, рвется. «Может и будет, а может и нет», – глубокомысленно ответил я Артаю. «Против воли этого, ну, тот с самодовольной рожей, как у оттраханной овцы, ну да, Кивсай. Если этот Кивсай заметит, что Накай оставляет воду, он просто прикажет убить его. Да и бурдюков у Накая, прямо скажем, не полные руки. Этот свой он оставит сегодня, вот второй его, небось, украл у кого-то из своих. А что будет завтра?» «Завтра будет плохо», – задумчиво сказал Мсой. «До самого вечера никакой воды. Очень плохое место». «Ну, слава богу, про это я и в книжках читал, и даже вроде в каком-то кино видел. У нас же полно полотна!» – вдруг пришла мне в голову мысль. Надо расселить их по камням и траве. Если утром выпадет роса, они намокнут. Отожмем воду в бурдюке. Пусть немного, но это лучше, чем ничего. Ха! На радостях Мсой чуть не заорал в полный голос. Как ты это здорово придумал? Только вот этот... Он показал на пасущегося невдалеке верблюда. Если демона не поить, он не взбесится? Ха! Демон не твоя забота! Веско ответил я, вовремя сообразив, что выпала возможность малость укрепить свой авторитет за счет выносливости верблюда. «Я позабочусь о нем». «А может, проще отпустить его?» – предложил Артай. «Давай натравим демона на воинов Виксая. Через 3 дня пути мы пойдем по долинам, и если за нами не будут присматривать, будет возможность отлучиться в сторону и набрать воды. А кто потащит весь груз, что на нем навьючен, и лганхи? Если бы не демон, нам бы понадобилось еще 10 носильщиков. Они у тебя есть?» «Да...» Вынужден был согласиться со мной Артай, который, как мне показалось, малость недолюбливал нашего верблюда. «Пусть идет». И мы пошли. Как назло, на небе ни одного облачка, не говоря уже о тучке. Желательно дождевой, чтобы прям ливень, чтобы с неба падали миллионы литров воды, свежей, прохладной воды. Увы, кажется, из всего нашего каравана хреновей всех себя чувствуют лганхи и я. У лганхи воспалилась рана на ноге и начался жар. Я ведь говорил этому придурку, что нефиг выеживаться и маршировать по крепости. Надо было сразу садиться на верблюда. Такая дылда на этакой громадине. Да все иратукцы бы в штаны наложили при виде его. Но нет, надо было показать понт. В результате разбередил рану, и теперь черт знает, что ждать от всего этого. А я жевал горькую травку и плевал на его раны по 3 раза в день. Обычно нужно было несколько бурдюков воды, а лучше пива, чтобы смыть эту жуткую горечь во рту. Мы же сейчас получали лишь по маленькой плошке за полдня. И это лишь благодаря моей придумке с полотном и росой, давшей, правда, куда меньше влаги, чем я рассчитывал. Неужели Голливуд может соврать? Потому как нового бурдючка мы так нигде и не нашли, хотя все наши двигались, словно стая идущих по следу собак, не отрывая носов от земли и обнюхивая каждый подозрительный холмик или куст. «Нужна, блин, какая-то диверсия», — соображал я, топча бесконечный камень и стараясь не думать о воде. «Нужно что-то, что напугает тех, кто прется сзади». Тогда, послезавтра, если верить Артаю и Мсою, мы сможем разжиться водой, холодной, живительной. Не думать. Надо изобразить какое-то жуткое колдовство, чтобы идущие за нами предпочли скорее нарушить волю Виксая, чем связываться с такой социально опасной личностью, как я. И тут уже одними песенками не обойдешься. Как бы ни был ужасен мой вокал, в этих условиях напугать он может только какого-то чересчур чувствительного преподавателя консерватории. А я сомневаюсь, что среди тех, кто топает за нами, таковые имеются. Порох. Надо изобрести порох. Ага. Я ведь даже знаю все необходимые компоненты. Уголь, сера и, кажись, селитра. Угля полно в кострище, серу наковыряй в ушах. А селитра? Кажется, ее из говна добывают. Знать бы еще как. Предваряя беспокойство заклепочников, спешу сообщить, что автырь знает, что это не та сера. Или с огнем что-то. Тут нигде в окрестностях нефти не видать. Устроить огненные реки, сопровождая это пением чего-то вроде «гори-гори ясно», и все в округе до усрачки напугаются. Химическая атака? Где взять горох? Или опять старый добрый один дома с падением на голову роялей, сдергивающимися веревочками и колесиками под ногами? Не будь это кино, возможно бы все и получилось. А так? Увы, автырь так и не удосужился посмотреть этот фильм, так что имеет представление о нем исключительно из рекламных роликов. Вдруг идущая впереди Линсад начала хныкать, громко подвывая. Нервы у девчонки не выдержали. А Сакат пытается ее утешать, но толку мало. Местные продолжают топать вперед. Им самодовольство не позволяет обращать внимание на вопли какой-то там девчонки. Разве что Артай злобно пошипел на нее. Позорит рот. А мне ее хныканье на нервы действует. И уверен, ни одному, только мне. «Стой!» — крикнул я Мсою. «Привал будем делать!» «Зачем?» — злобно поглядывая на Линсад, говорит он, будто бы не понимая. «Ну да, мне ли не знать методы местной педагогики? Пнуть, двинуть, отвесить оплеуху. Помнится, когда я только сюда попал?» «Хрень собачья! Как же я раньше про это не вспомнил! Пароходил нефтеносный!» «Так, девонька, на-ка, пожуй корешок, он волшебный, не так страшно станет, и пить будет меньше хотеться». «Надо, Мсоюшка, надо мне тут одно колдовство подготовить. Вот там палочки волшебные растут. Чем орать, лучше помоги срезать». И вот, следующим утром. Правду сказать, не знаю, как там в точности дело было, поскольку сам рядом не присутствовал. Один из вояк Мсоя, которого он по моей просьбе послал на подходящую вершину поглядеть, что происходит, вскоре догнал нас и сообщил, что, видать, колдовство сработало, потому как следовавший за нами отряд перестал двигаться, и в его рядах началась какая-то суета. Но мое воображение позволяет мне, пронзив пространство и время, в точности сказать, как все и было. И вот, следующим утром, только злобные вороги собрались преследовать нас, только прошли пару сотен шагов после места нашей ночной стоянки, как вдруг перед ними предстало нечто ужасное. Действительно ужасное, потому что рисовал я черт знает чем, остатками глиняных красок, после очень долгого перерыва, да еще и при свете факела. Так что верблюд получился реально ужасный. Правда, я постарался добавить ему ужасностей. Красные охренные глаза, огромные игольчатые зубы, как у чужого, когти вместо копыт. Короче, редкостный урод. Наш верблюд, как мне показалось, посмотрел на меня с осуждением, когда утром мы проходили мимо. «Ну да, извини, верблюдик, это не на тебя, пасквиль, это врагам в устрашение». Ну, думаю, они и устрашились. И постарались обойти камень, на котором я изобразил сие уродство, как можно дальше. Для чего им пришлось максимально прижаться к противоположной стороне тропы и даже сойти на обочину. И кто-то, да, наступил на рычаг. Ловушка сработала. Надо сказать, ловушка была на редкость убогой. Ну да, извините, нормальный капкан за полдня и одну ночь не сделаешь. Особенно, если работать приходится на ходу и во время редких привалов. И особенно, если поначалу вообще собирался самострел делать, внезапно вспомнив свои ранние потуги с изготовлением лука. Я даже специальную палку с рогулькой приготовил на ложе, и сухое деревце срубил на лук, и даже начал приматывать лук к ложу, уперев в рогульку. А дальше понял, насколько это все бессмысленно. Так что переигрывать пришлось на ходу. Старые запчасти были выкинуты, а двум новым деревцам пришлось пожертвовать своей жизнью во имя прогресса и кровопролития. Две палки метра по два длиной, связанные по концам. а селедка разжата и в нее вставлен упор, длиной примерно метр. Несчастная жертва моей хитрости наступает на упор, выбивает его, и с жутким хрустом челюсти капкана смыкаются, калеча ногу жертве примотанными к ним зубьями. В теории просто. А попробуйте воплотить все это на практике. Сходу придумайте, как закрепить рычаг, чтобы с одной стороны он не сработал сам по себе, а с другой сработал когда надо. Закрепите зубья из шипов какого-то местного саксаула. Придумайте, как все это разместить на местности и замаскировать, чтобы враг попал в ловушку, а не обошел ее стороной. А сопутствующий антураж по наведению ужаса и кошмаров. Мало того, что на капкане был вырезан магический узор «Получите, суки», я еще и не поскупился на один амулет из коллекции пивасика, который подложил под капкан. Ребятки наверняка потом будут обследовать местность, найдут его и поймут, что все это не случайность, а жуткое колдовство. Думаю, это напугает их до усрачки. Жуткий верблюд тоже понадобился для наведения страха и чтобы заставить супостатов сойти с тропы. И еще для одной задумки. Потому как ставить ловушку на открытом месте было бессмысленно, я сунул ее в траву возле дороги и накидал рядом веток, песка и травы, среди которых мое сооружение было не столь заметно. Тут, кстати, мне пришла в голову мысль положить одну палочку поперек упора, чтобы дать больше шансов нашим преследователям попасть в капкан. Если честно, на мой взгляд, все это было шито белыми нитками, и в один дома, может, и сработало бы, но в реальной жизни. Правда, утешало то, что местные ничем подобным не пользовались, потому просто не обратят внимания на страшные палки, тем более, что жуткий верблюд будет отвлекать их внимание. По крайней мере, нам Соя, с которым я консультировался перед выбором места для капкана, и Артая, ревниво сунувшего нос в чужое колдовство, мое изобретение произвело весьма пугающий и, я бы даже сказал, гнетущий эффект. Вид схлопывающихся древесных челюстей заставлял их каждый раз вздрагивать и хвататься за свои амулеты. И кажется, хотя я и заряжал капкан с их помощью, мне было не осилить одному разжать челюсти и вставить упор. Они оба пребывали в уверенности, что срабатывает капкан благодаря волшебному узору и подложенному амулету. Я заметил, как Артай втихаря скопировал узор, когда думал, что я его не вижу. Плагиатор хренов. Все-таки чудо, как один единственный предрассудок против убийства на расстоянии может приостановить прогресс в отдельно взятом мире. Впрочем, я где-то читал, что многие полинезийские народы и даже такой воинственный, как маори, не знали луков. Видать, они им были без надобности. Толком охотиться было не на кого. Вот и мои степняки большую часть пищи получали от скота, а охота была скорее подспорьем и развлечением. А горцы? Фиг их знает, видать, как-то сразу перешли на земледелие. Впрочем, это я отвлекся. Была у меня идея смазать зубья капкана каким-нибудь ядом, чтобы сразу хлоп, а потом брык, язык на бок и страшные конвульсии. Но, увы, самое ядовитое, что я знал в округе, был язык асакат, вечно доставлявший мне проблемы. Еще я вспомнил версию, что средневековые лучники специально втыкали стрелы в землю, чтобы заразить врагов ботулизмом. Я, правда, не верил в это и тогда, сомневаюсь и сейчас. Да и пофиг, не буду слишком злобствовать. Поранит ногу, уже удача и предупреждение. В случае чего, всегда можно будет сказать, что не хотел убивать. Я еще помню кулаки Нратху, объяснившие мне принцип правильного убийства. Хотя, как ни странно, ни Мсой, ни Артай против моей ловушки не возражали. Наверное, потому что это было колдовство. Объяви я капкан оружием, подвергся бы осуждению и порицанию. Но раз я сказал, что это колдовство, местные, как должное, приняли факт, что разить это колдовство будет на расстоянии, на то оно и колдовство. Благо, я на всякий случай заранее объявил, что своим поведением Виксай нарушил Гаагскую конвенцию и кодекс пяти добродетелей, а значит, теперь против него все средства хороши, включая массовый геноцид и выселение за 101 километр. День явно был удачным. Моя ловушка, кажется, сработала. По крайней мере, замыкающий отряд сильно от нас отстал. Во-вторых, нашелся очередной бурдючок с водой. Так что до вечера мы худо-бедно протянули. А дальше? В общем, мне чуть морду не набили. И наверняка бы набили, если бы я не наводил на окружающих жуть своим невероятным колдовством. А всего-то и делов. Забрал у помирающих от жажды людей несколько последних плошек воды. Но я же ее не выпил. И даже раны Лганхи, про которые мне, честно говоря, даже думать было страшно, насколько они воспалились, не стал промывать. На это мы с Асакат пустили по четвертинке собственных порций. А честно вылил в глину. Потому как единственная найденная мной глина была слишком сухой и крошилась при попытке что-либо с ней сделать. Я уж изгалялся как мог. И разного мусора в нее добавлял, и болван из веток сплел. Но обмазав болван глиной, получил статуэтку верблюда, не больше, чем сантиметров 30 высотой. Выскребя последние крошки краски и разбавив ее последними каплями слюны, придал своему верблюду особо устрашающий вампирский вид. Вроде как не только глаза у него кровью налиты, но и морда ей обмазана. А утром мы окончательно покинули перевал и спустились в долину. Напоследок я поставил свое жуткое творение на видном месте. Идея была в том, что даже если преследователь не испугается его настолько, чтобы убежать, то потратит кучу времени на поиски ловушки. А поскольку ее нет, то искать они будут очень долго. А колдовство – штука такая. Достаточно амулет величиной с ноготь в землю под тропой зарыть и кранты любому, кто сверху наступит. Рванет похлеще мины. Хотя эффект может и не сразу почувствуется. Я, по крайней мере, очень надеялся, что у горцев тоже есть подобные предрассудки. По мере спуска воздух становился посвежее, травка зеленее, солнышко. Солнышко жарило по-прежнему без всякой жалости. Но к обеду Мсой куда-то отлучился, собрав все наши бурдюки. Если бы за нами плотно шел отряд преследования, его, скорее всего, бы завернули. Но, видно, мой замысел сработал. В пределах видимости за спиной врагов не было. Отряд Накая виднелся где-то впереди, но их задачей было предупреждать встречные селения о нашем прибытии, портить источники воды и информировать случайных путников о том, что с нами надо обращаться как с прокаженными. Да и сложновато контролировать ситуацию с затылками, на которых, как многим изучавшим анатомию людей, известно, глаз нету. Так что спустя час Мсой вернулся с полными бурдюками воды. Это было счастье с большой буквы «ща». Да я бы, наверное, так не радовался, даже если бы вдруг снова очутился в Москве, запертый в подсобке магазина, наедине с полным холодильником запотевших бутылок пива. Холодная вода, свежая, пусть и слегка пованивающая кожей бурдюка, зато ее много. Ну, пусть не так много, чтобы можно было умыться, но вполне достаточно, чтобы напиться в волю. А еще волю напоить Лганхи, который уже перешел в стадию горячечного бреда. Рана на его ноге сильно воспалилась и начала пованивать гниющим мясом. И хотя другие раны вроде бы пока были в порядке, но при отсутствии антибиотиков вполне хватит и одного очага заражения, чтобы убить весь организм. Гангрена была смертельно опасной даже в мое время. Чего уж говорить о местных доисторических условиях. Я жевал как сумасшедший и плевался почище верблюда, меняя повязку каждые 2 часа, а может и чаще. Солнце не слишком точный хронометр. Я допросил Артая, Мсоя и Асакат, и вообще всех на предмет их знаний по части полезных травок, наплевав на осторожность и необходимость поддерживать репутацию. Тоже без особых результатов. В их представлении во всем были виноваты духи, а против духов травки не канают. Так что Артай предложил устроить большое камлание с принесением в жертву верблюда, после того, как мы пересечем границы Иратуга. А Мсой, утешив меня словами, что такое со всяким бывает, видно уж, ничего не поделаешь, духи оказались сильнее. И порекомендовал надеяться на лучшее. Впрочем, пообещав поддержать верблюда, когда я буду перерезать ему глотку во время жертвоприношения. В отчаянии я даже пару раз спел «Если хочешь быть здоров» и про доктора Айболита над раной. А потом, понимая, какой же это идиотизм, со стыда поперся по лугам параллельно дороге, в надежде найти какую-нибудь суперисцеляющую травку, которую я опознаю. Ну, наверное, инстинктивно. Говорят, собаки и кошки во время болезни жрут траву, которая идет им на пользу, находя ее неким волшебным чутьем. Хрен их знает, я готов был на все. Даже на... Вонял труп суслика ужасно. Было странно, почему его до сих пор никто не сожрал. Зазывный аромат падальщики должны были учуять с противоположной стороны долины. И тем не менее труп валялся в траве, а под лопнувшей кожей копошились отвратительные белые черви. А ведь еще там, в Москве, я слышал байку про то, что черви в ранах даже очень полезны, поскольку выедают гниющее мясо, оставляя здоровое. Вот только бы еще знать, те ли это черви, и можно ли их вытащить из этой мерзости и засунуть в рану Лганхи, не перетащив заодно и миллиарды жутких микробов. На всякий случай выковырял несколько штук и осторожно пересадил в кожаный кисет, где раньше хранил золото пивасика. Те немногие золотые и серебряные вещицы, что нашлись в его закромах. Только не надо думать, что я выкинул свои богатства. Не настолько я был в отчаянии. Просто пересыпал его в кошель из-под красок. Блин, теперь понятно, почему наш шаман был весь обвешан разными кисетами, туесками и сумочками. А я-то раньше думал, что это часть униформы шамана для большей понтовитости. Вечером я увидел, что мой приятель совсем плох. Лоб пылал, бред почти не прекращался. Его то трясло от холода, то бросало в жар. Сволочь. Он и раньше-то был не слишком хорош, но старательно делал вид, что все в порядке. Еще бы, разве эта скотина дубовая позволит себе хоть бы тень жалобы, пока находится в сознании? Нет, оно будет из себя хрен знает чего изображать. Терминатора, блин, жидкокристаллического, на котором раны сами собой затягиваются. А батарейки пердячим паром заряжаются. А вот потом, потеряв сознание, начнет стонать и скрипеть зубами. Вот тварь, ненавижу. Так что, изрядно помучившись, я решился. За время пребывания в этом мире я уже успел насмотреться на мучительные смерти от заражения, так что понимал, что просто надеяться на чудо бессмысленно. Надо предпринимать любые, пусть даже и самые безнадежные попытки. Поначалу, попав сюда, я долго не мог поверить, насколько же хрупка человеческая жизнь. Знал, но поверить и смириться не мог очень долго. Ни йода, ни зеленки, ни даже просто спирта. Да тут даже мыла не было, не говоря уже про антибиотики. Потому иногда даже сильный и крепкий воин загибался от, казалось бы, пустяковой раны, а то и царапины, в которую попадала грязь. Чуть ли не треть родов заканчивались смертью роженицы. А уж когда раны принимали такой вид, как сейчас у Лганхи, это почти всегда означало смерть. Неудивительно, что все так боялись духов, проникающих через лишние отверстия в теле. Смерть от гангрены была мучительна, а возможности лечения не существовало. Разве что ампутация, к которой прибегали чуть ли не в 100% случаев, даже в 20 веке. Но ампутация, даже если представить, что я смогу ее сделать, а я точно не смогу, в данном случае делу не поможет. Жить калекой Лганхи не станет, гордость и воспитание не позволит. Оставалось только надеяться на чудо и червей. Хорошенько наточив нож и подготовив бинты и травки, велел накипятить воды. Кто-то пискнул, но я глянул на него таким взглядом, что он сразу заткнулся. Надеюсь, навеки. Но в случае чего, готов разработать для него и других местных глухонемой язык жестов. Что было потом, лучше вспоминать не буду. Вскрыть раздувшуюся рану, осторожно подрезав почти скрывшиеся в воспаленном мясе швы, вытащить остатки ниток, выдавить и убрать из раны хлынувший гной вперемешку с кровью, отмывать в теплой воде червяков и запихивать их в рану. Бррр. Если учитывать, что все это делалось при мерцающем свете факелов под сдерживаемые стоны и скрежет зубовной Лганхи и под ненужные комментарии Артая, Мсоя и еще пары воинов, держащих пациента за руки и за ноги. Хорошо хоть, что воспитание наших девчонок, также ассистировавших при операции, заставляло их сдерживать языки в присутствии взрослых уважаемых мужиков, иначе бы у меня точно крыша съехала. Потом долго думал, зашивать снова рану или нет. В конце концов решил пока оставить открытой, ведь мне еще червяков убирать. Так что я запихал в рану тампон с прокипяченной в отваре целебной травки ткани, а потом замотал все это безобразие. Вся операция, не считая подготовки, заняла от силы минут 40. Но ощущения были такие, будто сутки без остановки разгружал вагоны с гнилым мясом. И тяжко, и мерзко, и беспокойно. Никогда не чувствовал в себе пристрастия к медицине. И если бы не отчаяние, ни в жизнь бы на что-то подобное не решился. А во второй раз, даже если от этого будет зависеть моя собственная жизнь, я таким делом точно заниматься не стану. Попеть песенки, поприкидываться шаманом – вот это по мне. Слепить там чего-нибудь, нарисовать – этому я учился. А вот болячки и раны – извините, нет. Впредь, ребятушки, я исключительно шаман промышленного типа. А по части лечения и прочих там дел ищите себе настоящего специалиста. Утром я опять устроил бучу. Ехать на верблюде Алганхи больше не может, категорично заявил я Артаю с Мсоем. Потому как он лежит без сознания и свалится с этакой громадины. Да и кровь в сидячем положении будет сильно притекать к ране, а она даже не зашита. Так что мы его понесем. Быстро делайте носилки и чтобы без возражений. Груз? Вместо Алганхи на него центнера полтора повесить можно. Что такое центнер? Вот только забот у меня, что вас таким премудростям учить. Ну-ка, живо за работу!» Я был на взводе и, наплевав на все условности и авторитеты, командовал и распоряжался окружающими, словно своими рабами. И пофиг, извиняться и наводить дипломатию буду позже. Сейчас главное – вытащить Алганхи. И если ради этого мне надо будет набить морду самому мордую, набью без сожалений и благоговения перед авторитетом царя царей. А когда Алганхи, внезапно выйдя из небытия, заявил, что он, видите ли, не позволит себя нести, а пойдет своими ногами, я обложил его такими словами, за которые мне, при других условиях, лучше было бы убиться самому, не дожидаясь страшной, но справедливой мести лучшего друга. Но нервы мои были воспалены почище, чем раны Алганхи, и сейчас меня несло так, как Остапу Ибрагимовичу даже не снилось. И смертным было лучше не вставать мне поперек пути, когда я в таком состоянии. Потому идею убрать моего приятеля подальше от демона Артаисом Псоем одобрили. Дураку и даже дебилу должно быть понятно, что ездить раненому человеку на демоне – не лучший выбор. Проще уж в муравейник закопаться. Количество муравьев и духов будет примерно одинаковым. А вот опасность муравьи представляют меньшую. Максимум обглодают тело до косточек, в то время как духи. А вот идея тащить носилки со здоровенной тушей Алганхи почему-то была воспринята без всякого энтузиазма. Пришлось закачивать энтузиазм вручную, обещаниями дождя и жаб, нашествия саранчи, превращением всей окрестной воды в кровь и исполнением моих личных трактовок репертуара группы «Руки вверх». Я даже наорал на выл что-то типа «Ай-яй-яй, девчонка». В результате чего на солнышко набежала какая-то тучка, в траве примолкли кузнечики, и в возникшей тишине стало слышно, как где-то далеко в горах, предвестником ужасной смерти, тоскливо завыл шакал. Публика сочла мои доводы убедительными и больше не осмелилась возражать. Носилки сделали, и мы наконец-то снова двинулись в путь. Ух, дошли. Всего-то пара дней топанья по долинам, и вот за этим ручьем начинаются земли Улота. Воды хватало благодаря вылазкам Соя. Хватало настолько, что последний бурдючок, что оставил Накай, я отдал верблюду. Хлебай, парень, заслужил. Да и Алганхи ты нравишься. А поскольку он, тьфу-тьфу-тьфу, кажется, идет на поправку, ну, по крайней мере, ему точно не стало хуже за последние пару дней, ты будешь его верным скакуном до окончательного заживления ноги. Потому как тащить себя дальше эта сволочь не позволит. Как только у него появится достаточно сил, чтобы слезть с носилок, будет пытаться ползти сам. Увы, такое тут воспитание, что загнанные лошади пристреливают себя сами. «Значит, говоришь, Мсой, вон за тем ручьем эти сущие потрохи напасть на нас посмеют. Уверен? Пролить кровь на чужой земле, дать повод к войне с Улотом, а на это Виксай не решится». «Тогда давай те бурдюки, что подобрали по дороге». «Как это зачем? Вернем хозяевам, а то будут потом врать, что мы их у них украли». Мсой в некотором недоумении собрал чужие бурдюки и передал мне. В краже у врага он ничего дурного не видел. Скорее уж доблесть. А то, что Иратук после всего произошедшего точно враг на многие-многие годы, можно было не сомневаться. Нарушение законов гостеприимства – это не то, что можно простить. В данном обществе гостеприимство – один из краеугольных столпов взаимоотношений между людьми, Коли уж ты кого-то принял в гости, то хоть сам подохни, а гостя защити от опасности. А уж напасть на самого гостя. Даже степняки во время осенних ярмарок свято соблюдали этот принцип. Что уж говорить о горцах, активно торгующих друг с другом. Законов тут не так много, особенно, так сказать, международных. И создает их не кучка вороватых политиков, а сама жизнь, столетиями прописывая каждую букву, каждую запятую, кровью, потом и человеческими жизнями. Пренебречь законом означало погрузить мир в хаос, в первую очередь свой мир. И расплата за это пренебрежение будет неотвратима и ужасна. И понимание этого ясно написано на рожах провожающих нас вояк. Они, небось, надеялись, что мы сдохнем в пути. Ан хренушки. Теперь терзаются мыслями о том, что мы расскажем в большом мире про их делишки. Ну так я вам терзаний добавлю. Здравствуй, дорогой дружище Кивсай. Дождавшись, когда все наши люди окажутся уже в улоте, я, радостно улыбаясь, пошел навстречу предводителю, столпившегося возле дороги перед пограничным ручьем отряда. Кивсай растерянно посмотрел на меня. Он ждал от меня чего угодно – проклятий, угроз, оскорблений, только не такого искреннего расположения. Какой же все-таки юный и неиспорченный еще тут мир? Вот, хочу вернуть вам ваши бурдюки, больше они нам не понадобятся. Он удивленно уставился на связку пустых бурдюков у меня в руках. Наверняка они уже давно заметили, что стала пропадать тара. Но вот объяснить, как она оказалась у меня... «Как? Почему?» – залопотал Кивсай, испуганно и подозрительно оглядывая своих людей, видимо, ища предателя. К счастью, я подгадал момент, когда Накай оказался прямо у него за спиной, и тот не смог прочесть на его физиономии все те проявившиеся при виде бурдюков чувства. Кажется, Накай решил, что я собираюсь его заложить. «Не ссы», — сказал мой выразительный взгляд. И я продолжил. «Ты про что? Про это?» Я невинно ткнул пальчиком в связку бурдюков. «Да», — рявкнул Кивсай. «Кто из моих людей оставлял вам воду?» «Глупый сын хромой козы», — ласково пропел я в ответ. «Или ты забыл, с кем разговариваешь? Я великий и ужасный шаман-дебил». «Гроза и повелитель духов и демонов! Неужели ты думаешь, что мне нужен кто-то из твоих людей, чтобы добыть воду? Я просто посылал своего приятеля». Тут я осторожно похлопал стоящего рядом верблюда по боку. И он уставился на наших врагов своими пофигистическими глазами, насмешливо кривя пасть. А я, чувствуя его моральную поддержку и распирающую себя злобу, продолжал радостно вещать. «Каждую ночь я превращал верблюда в мышь и посылал в ваш лагерь, чтобы он приносил нам вашу воду. А потом мы пили ее и смеялись над тобой и Виксаем. А теперь слушайте меня все». Голос мой, натренированный за последние месяцы постоянным пением и закаленный горечью лечебной травы, резко возвысился и загремел. «Виксай нарушил законы гостеприимства». «Виксай нарушил кодекс пяти добродетелей, которым хвастался перед нами. И теперь...» Тут я счел нужным прекратить орать и перешел на драматический шипящий шепот. «Теперь помни ты, Кивсай, и передай своему царю, Виксаю, и тому, кто вел задний отряд. Не сегодня, но, может быть, уже завтра, может быть, в следующую большую луну. Или зимой, хотя, возможно, и следующим летом, или через два лета. Но в любой из дней года, начиная с послезавтрашнего, в какую-то ночь из-под вашего тюфяка вылезет мышь. Маленькая незаметная мышь, какие во множестве бегают по полям и живут в домах. Только эта мышь, что вылезет из-под вашего тюфяка, будет непростая. Она превратится в демона-верблюда и перегрызет вам горло, пока вы спите. Перегрызет горло и утащит в преисподнюю, где вы станете рабами этого и других демонов. И пока все достойные воины, не нарушившие кодекса, будут пировать и охотиться, вы будете в холоде и голоде таскать навоз за демонами и ткать шерсть вместе с женщинами. А потом демоны будут употреблять вас, как женщин. добавил я, глядя на испуганно вытянувшуюся рожу Кевсая. «Мстить так мстить!» «А теперь проваливайте отсюда все!» Снова внезапно рявкнул я, и матерые воины вздрогнули. «Проваливайте, но помните доброту шамана-дебила, великого вождя Лганхи и царя царей Мордуя! Я бы мог послать своего верблюда к каждому воину и к каждому жителю Иратуга. Я бы мог послать его сожрать ваших жен и детей, вытоптать поля и загадить воду. Но я вас прощаю. На первый раз. Вы выполняли приказ своего царя царей. И это хорошо, потому что это долг воина и подданного. Но вы выполняли плохой приказ. И это плохо. Очень плохо. Потому как, нарушая законы, вы навлекаете на свою землю многие беды. Даже духи и демоны повинуются законам, но только до тех пор, пока сами люди не начинают их нарушать. Нарушил закон, снял оковы с демона, которые не позволяли ему вцепиться тебе в глотку. Помни это. Но вам повезло, очень повезло. Среди тех, против кого вы ополчились, был великий шаман-дебил. Я не позволил случиться страшному. Никто в нашем отряде не умер на вашей земле. Так что пока вы прощены. Но чтобы подобного не случалось впредь, я освобождаю вас и всех других иратукцев от обязанности подчиняться приказам Виксая. Так что если он снова велит вам делать что-то против законов и кодекса, лучше убейте его. Или себя. Вот так вот, дорогие детишки. Если бы деньги были тут в ходу, я бы все свои сбережения вложил в производство мышеловок, потому как что-то подсказывает мне, что вскоре этот товар будет сильно востребован. А еще можно наладить фармакологический бизнес, в смысле снотворное продавать. Ведь я сильно надеюсь, что отныне Кевсай, Виксай и та неизвестная мне сволочь, что вела второй отряд, забудут, что такое сон. Когда каждый раз, ложась на тюфяк и закрывая глазки, ожидаешь прибытия страшного демона, который утащит тебя в преисподнюю. Тут уж не до сладких снов. Ну и напоследок, маленькая политическая бомбочка под Виксая и его спокойный сон. Я разрешил воинам и остальным жителям больше не повиноваться его приказам. Прислушаются ли воины к разрешению или нет, не так и важно. Важно, что Кевсай обязательно донесет об этом своему патрону. А это значит... Тук-тук, кто там? Это я, твоя подружка Паранойя. Пришла нашептать тебе приятные мыслишки и рассказать про страшные заговоры. Если все пойдет по плану, Виксаю кранты. Он сам доведет своих людей до того, что они его прикончат, раньше посланного мной верблюда-мыша. Так что мне остается только проводить притихший и испуганный отряд доброй улыбочкой и нежным взглядом. Хотя, ах да, Накай! Не ушел со всеми, а стоит и смотрит на меня глазами побитой собаки. «Ты все сделал правильно, Накай!» Обратился я к нему негромко, чтобы никто другой нас не услышал. «Ты спас Иратуг от моей мести и нашествия демонов. И пусть об этом никто никогда не узнает, ты настоящий герой, который спас свое царство. На вот, забери!» Я достал из туиска его изображение и вложил в дрожащие ладони. Во время полной луны положи его левой, запомни, левой рукой, в бегущую воду. А когда будешь идти назад, держи большой палец правой руки, засунутым в левую ноздрю. Только не перепутай правый палец, левая ноздря, а левый, указательный палец, засунь в правое ухо. Внимательно считай шаги. На каждый 21-й шаг приседай и говори «ку». Когда вода размоет фигурку, колдовство закончится. Нет, я над ним не издевался. Ну, почти не издевался. Просто передай я ему эту статуэтку и скажи «делай, что хочешь», он с ума сойдет, думая, что с ней делать, чтобы не навредить себе еще больше. А так, преодолев множество трудностей и тщательно выполнив колдовские инструкции, мужик будет жить в полной уверенности, что ничья злая воля более над ним не властна. Да еще и осознавая себя героем. Но, блин, проклятый Голливуд, я не удержался и, благожелательно похлопав Накая по плечу, сделал вид, что снял волосок с его рубахи, спрятал его в кисет и сказал: Я рад, Накай, что мы с тобой такие большие друзья. И помни, если мне понадобится что-то в Иратуге, ты будешь первым, к кому я приду за помощью. Или пришлю человека узнать новости. Если кто-то придет в твой дом и скажет, это вы, в смысле, обмениваете славный сундук, знай, что это от меня. Прими его, как принял бы меня, и расскажи все, что он захочет узнать.